Вошла Нали и, опустившись на ковер рядом с Самадином, стала растирать его занемевшее плечо. У нее очень яркие картинки. Очень яркие. Ни один твой ученик не достиг таких. И девочке Сэл нетрудно. Кажется, для нее естественно подобное состояние. «Где те записи, которые Эл мне дала?» — спросил Самадин. «В твоем архиве под ее именем». «Хорошо». Старик встал, направился в кабинет. 3 дня спустя Ника стала свидетелем того, что Самадин впоследствии называл новой ступенью. Видения Эл вдруг изменились. Больше она не видела войну. Это были картины, тоже из ее памяти, о которых Ника толком ничего не знала. Эл увидела другой мир, и он отличался совсем иной моделью жизни. «Что это?» — спросила Ника у Эл, как только та очнулась. «Это прошлое, которого ты не знаешь». «В нем не было Дмитрия?» «Не было. Там из вас вообще никого не было. Это миры моего...» Эл остановилась. Ника только урывками знала о том, где Эл побывала 4 столетия до своего возвращения на Землю. «Но это не похоже на то, как ты существуешь здесь», — заметила Ника. «Существовала». «Да, точно. Мне тело мешает. А опять ноет бок». «Но там ничего нет. А память есть». «Я не понимаю», — замотала головой Ника. «Ничего, тебе это не нужно. В твоей части работы мои физические ощущения не участвуют. А ты вообще понимаешь, что твои картинки от земных-то отличаются? Такое впечатление, что ты не придаешь значения. Вообще никакого значения», — рассуждала Ника. «Что там, что здесь? Раньше такого не было. Ты понимала, что дышать нужно иначе, и нужен другой костюм, другое тело. Сегодня ничего такого не было. На самом деле там много общего с нашей реальностью». «Да никакого!» — возмутилась Ника. «Ты не учитываешь, что я видела земное прошлое, и для меня сходство существует. Сама сказала, что иначе я бы не заметила переход». Эл потянулась с удовольствием. «Самадин будет этим доволен. Это уже что-то». В этот день Эл пила чай, улыбалась, Самадин тоже был доволен. Они переглядывались и улыбались. Потом Ника и Нали занялись уборкой после чая, как ассистенты, а Эл и Самадин остались беседовать. «Чувствую, работа у нас прибавится», — засмеялась Нали. «Они как дети, Самадин рад. Эл глаза горят. До этого она была как то осеннее небо». И тут Ника произнесла фразу, от которой Нали чуть не выронила чашку. «Зря ты не рисовала сегодня. Это была феерия. Очень красиво. Видеть надо. Но это пока Эл видит красивые картины из воспоминаний. Если она там попробует влезть глубже или вспомнит что-нибудь кошмарное, ее вышвырнет обратно. Не выйдет ничего, если только отключить все ощущения. Не, не получится у нее». Нали посмотрела на девочку с недоумением. Ника по наблюдению Самадина была самородком. Нали поверила. Заметив ее смятение, Ника решила оговориться. «Нет, это же не окончательно, но прогресс-то есть. Но ей потребуются годы, чтобы преодолеть свой порог». «Но почему так?» — удивилась Нали. «Из-за меня. Из-за вас. Эл опасается ослабить контроль над видением, отпустить сознание. Она не отдается упражнениям полностью. Я только сегодня это поняла. Я восхитилась увиденным. Была такая волна восторга, что я чуть не задохнулась. Я забыла, как дышать, а она очнуться не могла. И тогда Эл изменила картину. Она показала мне мою цивилизацию, их способ дыхания в таких ситуациях. Она контролирует то, что видит». «Этому Самадин учит других годами. Это достижение», — изумилась Нали. «Не для Эл. А ты об этом говорила, Эл? Так она и без меня знает, и Самадин. А ты разве не знала?» «Я не пыталась смотреть с этой стороны». Нали виновато улыбнулась. «Я мало работаю с Эл». Нали запомнила этот разговор, но не обсуждала услышанное с мужем. Спустя 2 недели, когда Эл и Самадин едва не поссорились как раз по этому поводу, Нали передала Самадину слова Ники. «Девочка совершенно права», — кивнул Самадин. «Не помню, когда ты вот так терял самообладание», — заметила она. «Она несносный ученик», — Самадин сплеснул руками. «Вот пусть сама и решает, как с этим бороться. Вышли ее в свой дальний домик, и пусть там занимается самоистязанием до полусмерти». Нали улыбнулась. Самадин выпускает пар, чтобы освободиться от напряжения, не потому что зол. Кажется, их работа зашла в очередной тупик. У Нали накопилась секретарская работа, и она дней 5 не рисовала видений Эл. Нали решила навести мосты, отправилась в беседку, но обнаружила там отдыхающую Нику. «А где Эл?» — спросила она. «Улетела». Она сильно повздорила с Самадином. «Ну, честно», — Ника прищурила один глаз. «Конечно. Это Самадин вышел из равновесия. Ил такими штуками себя не выведешь. А твой возлюбленный не привык, чтобы ему возражали. Нали подняла брови и удивилась. Ника поняла, что озадачила. Нали пояснила. Ну, вы же супруги. Значит, он возлюбленный. Нали прыснула со смеху и хохотала, пока слезы не выступили. Пришел черед Ники удивляться. Что в том смешного, она понять не могла. Нали успокоилась наконец и спросила. Сколько часов Ил не будет? Надо оставить ей ужин. Часов? Да ее дня 3-4 не будет, заявила Ника. Ника, все-таки Ил обиделась? Предположила Нали. Сам один вообще очень вежливый. Что он ей сказал? Да не обиделась она, вот еще. Ну, надо ей. Она что-то про 3 дня думала. Эл подскочила к Раслу с вопросом. Он был в нижнем ярусе дома в подвале, поэтому звуки посадки не расслышал. Она была уже в доме, когда он поднялся, о чем голосовая система его оповестила немедленно. Вид у Эл был небодрый. Мне можно в космос? Куда бежишь? Куда на этот раз? Чистая наука. — заверил Эл. — Скачок по координатам моего исчезновения. Как всегда. — Чем тебя так привлекает эта база? — спросил Рассел. — Уже проверял. — Я наблюдатель. — Рассел, живи тут сколько хочешь. Ника найдет службу. Тут только Оля и Игорь останутся. — Я иногда. Том строил его, чтоб тут жили. — Я люблю свой дом в Шире, на побережье. Там твердая почва под ногами, в отличие от вашего понтона. Зубы не заговаривай. — Да что тут говорить? — А ураганы? А сезон дождей. А остров, между прочим, дрейфует в сторону, а твой шир на месте останется. Какой печальный прогноз, вздохнул Рассел. Спасибо. Ты ураган, который нельзя прогнозировать. Что на сей раз зовет тебя к звездам? Кто обещал в космос ни ногой? Который раз? Я на минуточку, умоляла Эл. Когда вернешься? Быстро. Это не ответ. 3 суток. Много. Хорошо, сутки. Эл, не наглей. 20 часов. Это с каким же плюсом? Знаю я, в кого Ника. Расчетное время, капитан. Но ей-богу не знает, ж космос. Не мути воду. Ты и не знаешь. Ну хорошо, 15:40. Вот теперь верю. Одна? Туда одна. Обратно сказать не могу. Гость? Да. Где поселишь, если меня жить просишь тут? Не утверждай, что будет гость. Это не ко мне, к Самодину, по науке. Эл, не вынуждай меня наводить справки. В Галактис? У тебя мозги от упражнений не сварились? Не в Галактис, Рассел. Я все равно полечу. Я в твоей системе наблюдения элемент совершенно случайный. Заискивающим шепотом сказала Эл. Неучтенный, поправил Рассел и улыбнулся. 15:40. Ну, никакой личной жизни, притворно вздохнула она. Я Алику пожалуюсь. Отправила человека в рейс, а сама куда-то тайно собралась. При мне ему клялась, что в космос ни ногой. 15:40, обещаю. Проваливай, время пошло. Эл нарочито весело и быстро играючи метнулась прочь из дома. Рассел улыбнулся. Эл упорхнула с острова 15:40 спустя. Информационный центр сообщил о возвращении Геликса. Местом посадки оказались Гималаи. Эл на острове не появилась. Что же это за гость такой прилетел к Самодину?